Идем. Я не стал наслаждаться унижением этого осколка человека, хотя к вахтерскому племени имею давнюю и довольно сильную неприязнь. Они слишком близки к вертухаям и имеют схожие, насквозь гнилое нутро. Вот и сейчас он бухтит что-то, поминая проклятых бандитов, и крутит диск телефона. Что ж, дед, тебя ждет сюрприз. Я, Копченый, Штырь, Руля, Ясик, три юриста и десяток крепких лобнинских парней в кожаных куртках пошли по коридору, плавясь под взглядами ИТРовцев, которые по какой-то непонятной причине еще работали, а не бузили на улице. Люди смотрели на нас с опаской, как на стаю бродячих собак, и они совсем не были похожи на пресловутую уборщицу из «Газпрома», у которой украли сумку от «Диор». На меня смотрели обычные советские люди в блузках с катышками и в костюмах с залоснившимися локтями. Они получали копеечную зарплату с задержкой, но неизвестность их все равно пугала. Они жутко боялись, что все станет еще хуже. Николай Петрович занят. Путь мне перегородила секретарша советского разлива, пышная тетка с химической завивкой и броским макияжем. У него совещание. Какое у него может быть совещание? Искренне удивился я. А чем ему совещаться? Он вещички упаковал уже? Вся приемная посмотрела на меня в шоке. Нет. Растерялась секретарша и побледнела, встретившись взглядом с Рулей. Он задорно ей подмигнул и по-хозяйски открыл дверь, обитую дерматином. Зря. С сожалением сказал я и прошел в кабинет, пока та держалась за сердце. Ну надо же, весь комсостав в сборе. Да я и надеяться не смел на такую удачу. Кабинет мне понравился. Просторный, отделанный деревянными панелями, висят вымпелы победителей соцсоревнований. Этакий совковый шик. И мебель мне тоже понравилась. Помпезный офисный вариант, купленный за валюту. То, что надо, когда у тебя сотрудники зарплату раз в 3 месяца получают. Впрочем, ради величия компании можно и потерпеть. И вообще, в стране кризис. Именно так говорили владельцы крупных московских бизнесов в конце 2008 года, когда сокращали треть головного офиса и покупали себе на сэкономленные деньги новый бизнес-джет. Кто вы такие? Кто вас сюда пустил? Возмутился крупный мужчина в золотых очках, который сидел во главе длинного Т-образного стола. Кстати, его кресло мне тоже понравилось. У меня и то похуже будет. Кто мы такие, ты и так знаешь, спокойно ответил я, без разрешения придвинув стул к торцу длинной части стола. Я расстегнул плащ и поймал на себе удивленные взгляды. Нечасто в этот кабинет заходят люди в бронежилетах. Наверное, я первый, и ничье разрешение мне больше не нужно, сказал я, когда присутствующие вдоволь насладились непривычным зрелищем. Это моя компания, и это мой кабинет, а это мои сотрудники. Не правда ли, уважаемые? Уважаемые сидели чуть теплее говна, а на их бледных лицах я читал гнев, изумление, страх, возмущение, интерес. О, вот этого на заметку. Он явно просчитал ситуацию. Худощавый мужик лет 40 с лысиной в полбашки, которую и не думает закрывать кокетливым чубчиком. Напротив, стрижется коротко. Взгляд серых глаз прямой, уверенный, смотрит с ухмылкой. А раз сидит на совещании в этом кабинете, значит, не дворником здесь трудится. Остальные пока находились на этапе перехода от вышеперечисленных чувств к панике. Все-таки ватага братков, которые выстроились вдоль стены, могла нагнать ужасы на более смелую публику. «Я звоню в милицию», — поджал губы Багунов. Совсем распоясались. «Не надо никуда звонить», — Руля ласково выкрутил его кисть. «С тобой люди пришли культурно побазарить за жизнь. Чего ты как не родной?» Директор покраснел, как рак. «Сейчас рванет. Да что вы себе позволяете? Кто вы такие? Вон из моего кабинета!» Заорал Багунов и вскочил с кресла, но Руля его вежливо усадил назад. На этом запал смелости у директора закончился. «Мой охранник не стал красивей, чем был до этого. Да что ты, в натуре, беспокойный такой!» Сказал Руля. «Тебя успокоить или, может, посидишь, послушаешь?» «Ну что же», сказал я, когда Багунов угнездился в кресле с самым мрачным видом. «Кто мы такие?» Вопрос прозвучал, и хоть он на редкость идиотский, я на него отвечу. «Давайте знакомиться. Меня зовут Хлыстов Сергей Дмитриевич. Я приехал в этот город неделю назад и остановился в гостинице «Нефтяник», в номере 302. Я имею отношение к компании «Геопром Москва». Если вы помните, она выиграла аукцион, на котором была продана сургутская нефтяная компания. Так что говорю еще раз, это мой кабинет, или в будущем, кабинет одного из здесь присутствующих, но точно не твой, Николай Петрович. Тут твоего больше ничего нет. У тебя есть пакет акций, Будешь деньги на сберкнижку получать, если компания вдруг прибыль принесет. Еще сможешь проголосовать на общем собрании акционеров. А пока начинай передавать дела. Прошу по-хорошему. Это аукцион прошел с нарушениями, зло выплюнул Багунов. Мы опротестуем его результаты, и в любом случае его решение не вступило в силу. Я директор компании, и я принимаю здесь решение. Понятно, покладисто сказал я, оглядел еще раз кабинет. Здесь есть главбух, я главный бухгалтер предприятия, не смело поднял руку на смерть перепуганный мужичок в очках. Сенцов Виктор Иванович. Виктор Иванович, любезно оскалился я. От лица новых собственников я запрещаю вам делать любые перечисления и выдачу денег из кассы, кроме как на зарплату. Есть вероятность, что бывший директор перед уходом захочет похитить средства компании. Но как? Растерялся главбух. Я же обязан. У вас есть право подписи. Вперед вышел Есик, видя, что я ступил на тонкий лед и все заготовки на тему экономики у меня закончились. Он продолжил. Без вашей подписи банк платежку не примет. Вы уведомлены надлежащим образом, и в случае нарушения будете считаться соучастником хищения. В случае отказа с вашей стороны от выполнения противоправных приказов и наложения на вас любого взыскания или увольнения вы будете восстановлены в должности, все взыскания снимут, и вам выплатят компенсацию в размере $100 за каждый день вынужденного прогула. А Есик-то молодец, обрадовался я, сразу включился в игру. Вон, какие рожи у всех задумчивые стали, особенно у того, лысого. Я ничего передавать не стану, гневно заявил Багунов. И мой секретарь уже вызвал милицию. Вас арестуют. Да я тебе больше скажу, засмеялся я. Ее уже вахтер вызвал. Пахом Вениаминович, прошу вас, посмотрите в окно. Слушаюсь, босс. Штырь подошел к окну и посмотрел вниз. Никого. Мы пойдем, встал я. Мне тут уже все понятно. Хочешь пободаться напоследок? Пободаемся. Я этого не боюсь. А пока будешь после моего ухода сосать валидол, подумай немного. Первое. Почему все-таки выиграл я, а не ты? И второе. Почему милиция так и не приехала? А когда поймешь, в чем причина, собирай вещи и вали отсюда нахер. Чтобы легче думалось, даю подсказку. Милиция так и не приедет. Вечером я из гостиницы никуда не уходил, хоть и жрать хотелось просто неимоверно. Пришлось послать за едой в ресторан. Я ждал. Босс, в дверь просунул голову руля. К вам тут человек какой-то, говорит, из той нефтяной компании. Лысый, спросил я, разливая Наполеон по бокалам. Ага, кивнул руля, глядя на меня подозрительно. Он до этого момента и не знал, что я владею даром предвидения. Ну, пусть заходит, сказал я, скептически оглядывая стол без закуски. Неужели за пузырь этого пойла мне принесут на блюдечке нефтяную компанию? Да нет, он не похож на полного идиота. Он попросит за свои услуги багуновский кабинет. И скорее всего, я ему его отдам. Я все равно в этом деле ни хрена не понимаю. Глава 5. СНК убыточно. Есик пожал плечами, отложил прочь бухгалтерскую отчетность компании, которую мы добыли перед конкурсом. Пришлось заказать специальную аудиторскую оценку, чтобы понять, не покупаем ли мы кота в мешке. Но с другой стороны, выбора-то большого и не было. Воевать за Лукойл и ЮКОС, спасибо, не надо. Все остальное сладкое, Сибнефть, ТНК, Роснефть и прочее в 1993 году в планах приватизации не значилось. Так что, почему убыточно? Спросил я, переснаряжая Макаров. Чтобы пружина в нужный момент не ослабла, я регулярно, по совету Копченого, пересобирал магазин. В выездном отряде лобнинцев была жесткая дисциплина. Не бухать, никаких левых телок на объекте. Сам объект представлял собой гостиницу «Нефтяник», второй этаж которой мы заселили целиком и полностью, и даже выставили охрану по периметру, в лифтовом холле и у пожарной лестницы. Цены на нефть низкие, 18 баксов за бочку. Ты про мировые? Да, СНК гонит большую часть жижи на экспорт, себестоимость добычи, где-то десятка за баррель, плюс-минус, расходы, зарплаты, все в рублях, и это выгодно, пока цены хотя бы 20-25. На падении рубля мы зарабатываем, да, но много съедает местный соцкульбыт. На компании висит, да весь город на ней висит. Жилой фонд, детские сады, школы. Впрочем, есть очень перспективное газовое направление. Если его выделить в отдельный проект, я задумался. Управлять нефтяной компанией бывшему зэку? Понятно, что цены на нефть вырастут, но появятся новые налоги, акцизы. Государство-то не дремлет. Тут нужны очень головастые люди. Видел у тебя папку с резюме? Я щелкнул предохранителем Макарова и повернул дуло в сторону Варшавера. Тот побледнел и отвел пистолет. Не надо таких шуток. Так что там насчет найма? Пока предлагаю взять иностранцев. Я тут подобрал несколько кандидатур, что работали в зарубежной нефтянке. Вот, посмотри, Варшавер достал папку, начал выкладывать бумаги. Карл Браун из БИПи, Джером Сандерс из Шелла. Последний очень хорош, но и просит, конечно. Я быстро просмотрел документы. Опыт работы впечатлял, как и зарплатные ожидания. Зачем нам иностранцы? Нефтяная отрасль в нашей стране очень небольшая. Есик тяжело вздохнул. Все друг друга знают. Любого отечественного специалиста, которого ты поставишь во главе СНК, тут же коррумпируют и будут доить. Прибыли будут иметь какие-то левые присосавшиеся фирмы, губернаторы, министры. А убытки на Геопроме. Никакая проверка тут ничего не вскроет, все будет шито-крыто. Только полная смена топ-менеджмента. Теперь понял, покивал я. Иностранцы, это временный вариант, точно. Пока новое поколение управленцев не вырастет, надо своих начинать учить. Лет через 10, как минимум что-то годное получим. А пока да, иностранцы. Чем дольше я вникал в ситуацию, тем больше понимал. Мы ввязываемся в очень масштабный проект. Надо в Москву ехать, в Институт нефти и газа, знаменитую керосинку, и начинать раздавать там бабки. Гранты, именные стипендии на то, на се. Посылать лучших студентов стажироваться в зарубежных компаниях. Но для начала нам нужен какой-то крупный иностранный партнер. Но как его заинтересовать при ценах $20 за бочку? Думаешь, котировки вырастут? Спросил я Варшавера, закончив с резюме. Да хуй его знает. Выругался обычно вежливый Исик. Прогнозирование цен на нефть – это прямо астрология. Стрелец в асценденте Меркурия. Или Юпитер в доме Девы. Натуральное шаманство. Я напряг мозг, вспомнил 2008 год. Чалился я тогда в Салихарде, на красной зоне, и гоняли нас, весь отряд, каждый вечер смотреть ящик в комнате психологической разгрузки. Врубали РБК ТВ и все, полтора часа сиди, слушай тряхомуть-аналитиков. С одной стороны, с другой стороны, прямо как в том скетче комедиклуба, когда, знаете, мы календарь мая и нет, мы не будем спички, консервы, Далай-лама, свет не будет фотоны, фонарь, включил, кто, никого. И когда ты сидишь и кто, алло, все, что запомнил, перед кризисом 2008 года цена на нефть добила до $140 за бочку, что при сургутской себестоимости в 10 баксов, охуительная маржа, за такую стоит вписаться, это же миллиардные прибыли, думаю, сотка за баррель будет, я убрал Макаров в кобуру и начал расстегивать бронник, как же я устал его таскать на себе, понты, наши все, как вспомню лицо Багунова, когда он увидел мою амуницию, не будет, покачал головой Варшавер, нынешняя политика Федерального резерва, да похуй на этот резерв, я стащил броню с себя, облегченно вздохнул, не все в Штатах решается, ты глубоко ошибаешься, забьемся, на новую быху, и тут вдруг раздался звон разбитого стекла, я схватил пистолет и выглянул из-за двери номера Исика, жадный гул пламени был мне знаком, в моем номере начался пожар, и вот зачем я, спрашивается, оставил открытое окно, проветрить комнату захотелось, курю много, вот дерьмо, бросаю, и никак не брошу, одни неприятности от табака этого, огнетушитель где, взвизгнул Исик, который унюхал запах горящих портьер, братву зови, крикнул и забежал в свой номер, вот суки, тут у меня костюмы, документы и даже портфель, полный бабла, занавески полыхали веселым пламенем, на полу валялись осколки разбитой бутылки, а огонь уже расползался со скоростью скачущей лошади, оголяя плиту бетонного перекрытия. Адское зло, линолеум на полу, дерьмо, от ядовитого дыма которого людей погибло больше, чем от огня. И да, тут мне достался маленький бонус. Ковровые дорожки, сделанные из полипропилена. Если есть еще более токсичная дрянь, чем линолеум, то это именно они. Вот суки. Я закашлялся, потом помянул добрым матерным словом нехороших, но очень метких людей, которые бросили пивную бутылку с зажигательной смесью в открытое окно. Они попали прямо в откос, отчего горящая жижа брызнула во все стороны. Сначала деньги, вон они, за кроватью. Я намочил в ванной полотенце и закрыл рот. Хрен помогает, ядовитый дым пробивается и сюда. И ведь, как назло, я засунул портфель за грядушку кровати, стоявшие у окна. Вот прямо там, между полыхающей занавеской и покрывалом, к которому снизу тоже подобралось пламя. Я задерживаю дыхание, рывком отодвигаю кровать и выдергиваю заветный портфель. «Босс!» — услышал я голос Рули, который стоял сзади с огнетушителем. Его величественный вид напомнил мне незабвенного Арнольда из фильма «Команда», когда он с одной руки их пулемета стрелял. Руля, когда нажрет положенный вес, будет малость похож на него. Правда, Шварц пониже на полголовы и не такой красивый. «Давай!» — крикнул я, выскакивая из номера с портфелем под мышкой. В коридоре я упал на колени, и меня вывернуло ужином прямо на ворсистый красный ковер. По коридору уже неслись пацаны, которые притащили огнетушители со всей гостиницы. Они тут же залили пеной многострадальный номер к чертям собачьим. Хорошо, хоть вещи мои успели вытащить. Блатовать по сургуту в трениках и шлепках желания нет. Я вроде бы серьезным человеком пытаюсь здесь казаться. Хотя сейчас у меня это совсем нездорово получается. Я сижу на корточках и продолжаю кашлять. Кашляю до хрипоты, до рвоты. Так, что грудь разрывает острой болью. Что здесь случилось? Бледный как мел администратор оглядывал разгромленный номер. «Проводка у вас говно», — ответил я, а Исик, который хотел было что-то сказать, с лязгом захлопнул челюсти. «Короткое замыкание, но ты не ссы, командир, мы все оплатим, будет даже лучше, чем было. Рабочих найдите», — убедительно посмотрел на администратора Исик и сунул сотку баксов в его ладонь. «Не болтать, не суетиться, сделать все быстро, а то накажу». «А ты растешь», — уважительно посмотрел я сначала на него, а потом на спину администратора, который поскакал в сторону лестницы, словно молодая газель. «С кем поведешься?» — хмыкнул Исик. «А кто бы это мог быть?» «Сергей Дмитриевич. И зачем это им понадобилось?» «Это в определенных кругах, Иосиф», — сказал я, вставая, — «называется обозначить». «Мне сейчас обозначили». Непонимающе посмотрел на меня Исик. «Что обозначили?» «Да ничего», — пожал я плечами. «Просто обозначили. Это и так всем понятно. Это как в армии слово «проебал». Оно не требует расшифровки. Ты в армии служил, у меня плоскостопие, порозовел мой финансист. Ну кто бы сомневался, Григорий Александрович. Позвал я Копченого, который тоже подтянулся на шум и теперь разглядывал номер с самым задумчивым видом. Поясните Иосифу Борисовичу значение слова «проебал» в армии. Я же не служил по понятным причинам. Слово «проебал», Иосиф, с воодушевлением ответил Копченый. Оно всеобъемлюще и пояснений не требует. Оно – само совершенство. Оно, блядь, просто альфа и омега армейской жизни. Его можно использовать всегда. Если ты что-то забыл, потерял, сломал, заблудился, чего-то не понял или не сумел, и даже если ты трахнул чужую жену, и когда ты говоришь вышестоящему начальнику, что ты что-то там проебал, то объяснение уже не требуется. Ты сразу и все объяснил, и даже за свой косяк извинился. Потому что одно из его значений – «виноват, прошу прощения, больше не повторится». «Понял, понял». По восторженному лицу Исика мы догадались, что прямо сейчас открыли ему новую вселенную, ту самую, которую не проходит в музыкальной школе. Вот и слово «обозначить» такое же, добил я его. Оно не требует пояснений, потому что пояснения мы очень скоро получим. В тот момент я не догадывался, насколько близок был к истине. «Босс, на следующее утро в мой новый номер завалил Руля, и его физиономия выглядела несколько озадаченной. Там блатные местные подъехали, они в ресторане сидят, побазарить хотят, организуй нам какой-нибудь интим», — ответил я, всовывая ноги в тапочки. «Тут-таки изрядно дуло, здесь зал для приема делегации есть», — с готовностью кивнул мой охранник. «Я сейчас организую, вот, значит, кто мне обозначил», — бубнил я себе под нос, — разглядывая свою бледную физиономию в номере ванной. «Бреемся, чистим зубы и идем вниз, а то они сейчас начнут сходу наезжать, что не уважаю, и ведь даже стрелку не забили по-людски, дикие места, что с них взять». Я был внизу уже через 5 минут при полном параде, и даже блестящие, как зеркало ботинки надел, хоть Ленка и морщила носик, выражая свое фе моим плебейским замашкам, но так я и общаюсь не с артистами филармонии. И такая неописуемая красота действует на мозги авторитетных людей словно бомба. Проникаются. В общем, я те ботинки тайком купил, и даже несколько раз надевал. «Приветствую, уважаемые», — сказал я и сел за стол, не подавая руки. Они тоже такой попытки не сделали. Тонкий намек с обеих сторон, что есть вероятность запетушиться. Неявно, но вполне прозрачно. Их было трое, и они неуловимо похожи друг на друга. Худые, с блеклыми глазами, старше 50. Один чуть покрепче, масластый и явно очень сильный мужик. Кулаки с мозолями на костяшках. Боец. Двое других, сидельцы со стажем. Этим не до физкультуры было. Все пальцы в татухах, и все татухи до одной авторитетные. Тут и одиночка, и от звонка до звонка. Один брюнет с редкими прилизанными волосами, другой, русоволосый, со шрамом на виске. Фаланги не хватает. Обморозился на лесоповале, знакомая метка. «Я Макар, смотрящий местный», — сказал брюнет. «Это Слава, моряк и татарин. Подарок получил? Ты о чем?» — деланно удивился я. «Мне подарки прислали, очень мило с вашей стороны. Не кривляйся, хлыст», — поморщился Макар. «Ты не в цирке, ты все понял. Мы по-серьезному побазарить пришли. Да ничего серьезного нет в том, чтобы номер в гостинице спалить», — пожал я плечами. «Меня там даже не было. А если вы узнавали за меня, то в курсе должны быть, что таким меня не пронять. Я тоже в подводной лодке плавал. Мы за тебя знаем», — растянул в резиновой улыбке губы Макар. «Потому и прислали гостиниц. Люди говорят, ты поднялся круто, земли под собой не видишь. Ты чего сказать-то хотел?» — спросил я и начал с аппетитом поглощать завтрак, который поставил передо мной бледный официант. Им я ничего заказывать не стал. Вот еще, не хватало платить за них. «Ты, хлыст, примусорился», — заявил Макар, барыгой заделался. «А раз так, то теперь мы с тебя получать будем. Мы тут с нефти получали. А как ты с меня хочешь получать?» — удивился я, — «если я сам с этого получаю». «Это как?» — гости тоже удивились. «Ты в контору заявился и сказал, что это твое теперь. Ты что, гонишь нам? А кто тебе это сказал?» — поинтересовался я. «Вот с него и спроси. У меня вот тут», — я постучал себя пальцем по лбу, — «кассета магнитофонная стоит. Я тебе тот разговор в лицах пересказать могу. Я сказал, что имею отношение к покупке. А это, Макар, две большие разницы. А кто владелец?» Внимательно посмотрел на меня второй. «Это Слава, моряк», спросил. «Видно, он у них мозг. А ты, Слава, как думаешь?» Задушевно спросил я в ответ, культурно отрезая кусок шницеля ножом. Ленка научила. Раньше я его просто в рот совал и откусывал. Она злилась при этом ужасно. «Так как думаешь?» – переспросил я, когда проживал, а они терпеливо ждали, когда я закончу этот невероятно увлекательный процесс. «Кто позволит уголовнику нефтяной компании владеть? Ты в курсах, что в стране происходит? Ты вообще понимаешь, чье это на самом деле? Кто те люди, которые по щелчку пальцев таких, как твой Багунов, с доски убирают?» Вот он думал, что царь и бог тут, а ему показали, что он никто. Он не с теми людьми договорился. Мальчика пустили покататься в автобусе, а он полез за руль. Пришел водитель, дал ему по попке и отправил в детский садик доедать манную кашу. Поняли теперь расклад? Ну так, покрутили пальцами в воздухе уважаемые люди. Но это наш город, понимаешь? Братва волнуется. Ну пусть с настоящими владельцами побазарит, пожал я плечами. Могу и адресок дать. Москва, Красная площадь, до востребования. Только предварительно рекомендую место на кладбище оформить. Я, уважаемые, при повышенном интересе со стороны братвы к этой теме и копейки за их головы не дам. Закопают и фамилии не спросит. Не ты ли закапывать будешь? Усмехнулся татарин. Частая кличка. Человек 20 с таким погонялом знал. Не исключено, пожал я плечами. Скажут, закопаю. Не скажут, живите. Мне до вас дела нет. Тут, братан, такие темы заворачиваются, что только держись. Кое-где братва сможет зацепиться, это я точно знаю. А кого-то с пробега снимут, если только башку высунут. Нефть, это такой случай. Большие пацаны ее не позволят забрать. Ты же забрал. Выставил вперед палец Макар. Уверен? Поднял я на него глаза. А я вот не уверен. У меня ощущение, что просто подержать дали. И когда попросят отдать, то я отдам и не пикну даже. Отдам, кому скажут, и даже бантик сверху нацеплю. Так что делать будем? Спросил Макар, собрав пальцы в замок. Я тебе уже сказал, что братва волнуется. Может и глупости начать делать. Успокой свою братву, ответил я, отставляя пустую тарелку. Передай, что этот базар им не вытащить. Но если что-то появится, где можно денег поднять, я к Урсану. Вот мой телефон в Москве. Звони в любое время. Добро, с каменным лицом ответил Макар. Свидимся. Он встал, повернулся и ушел, не попрощавшись. И его спутники ушли за ним. А вот сидел и думал, а насколько я прав в том, что сказал. ведь я нес полнейшую чушь. Или это не чушь вовсе, а может быть, это я сам тот мальчик, который сел за руль, пока взрослый дядя ушел покурить. Что ж, время покажет, а пока будем просто работать. Мы ведь еще не стали тут настоящими хозяевами. Главная война еще впереди. Глава 6. Ржавые колеса российской бюрократии обычно крутятся медленно и печально, застревая на каждой маломальской ямке с тоскливой безнадежностью катафалка. Но в этот раз все было совсем иначе. Видимо, волшебный эликсир из зеленых бумажек, что я в эти самые колеса капнул, оживили даже эту дохлую лошадь, и она понеслась вскачь, разбивая своим галопом наивные надежды дураков. Короче, постановление правительства вышло уже через 10 дней, что повергло знающих людей в состояние обморока. Для кого-то это состояние оказалось крайне неприятным, а для меня – совсем наоборот. Получив эту бумагу, я мог делать то, для чего, собственно, сюда и приехал. И первым делом постановление спасло мою братву от хронической алкогольной интоксикации, а не многочисленных местных шлюх от инвалидности. Заняться-то пацанам тут все равно было больше нечем, а поддерживать дисциплину становилось все сложнее. Тёлки, несмотря на наши строгие запреты, все равно в расположение части умудрялись просачиваться. «Собираемся», — скомандовал я, когда Есик принес мне заверенную у нотариуса копию, которой мы будем устрашать неокрепшие умы аборигенов. Особенных иллюзий у меня не было. Мужики тут живут суровые и резкие. Багунов уже поднял на бунт своих рабочих, да и парней покрепче нагонит из качалок. В смысле тех, кто остался после переговоров с нами. А осталось их там, к нашей гордости, что-то около ничего. Со всеми более-менее подходящими товарищами мы вступили в товарно-денежные отношения, перекупив их на корню еще до начала аукциона. Агентство безопасности «Витязь», ёпти, трехмесячный контракт с возможностью продления на усмотрение работодателя. Это вам не хухры-мухры, это для города с населением в 250 тысяч просто космические перспективы. В общем, к 6 утра дня Д мы выдвинули к объекту почти 200 бойцов. Я знал точно, что Багунов без боя не сдастся, и я не ошибся. Офис попытались превратить в маленькую крепость. Спецтехника, куча охраны, просто толпа неопознанных личностей. Видимо, поглазеть пришли. Город-то маленький, развлечений кот наплакал. А тут нефтяное начальство, видимо, пообещало шоу, как москвичам пизды вломит. А это в любом российском регионе просто хитовая песня для ушей местных. Потому-то народ и встал ни свет ни заря, ведь и про постановление знали уже все на свете, и наша суета не осталась незамеченной. Ну нихуя себе, присвистнул Копченый, который оголил все качалки Долгопрудного и Лобни, но привез сюда полноценный взвод. Это зачем они грейдеры пригнали? Затем, сказал я сквозь зубы, будут ездить туда-сюда и угрожать нам смертью в дорожно-транспортном происшествии. Стрелять по колесам можно? Хмуро спросил Григорий. Крайне нежелательно, скривился я. Если до пальбы дойдет, то мусоров пишутся, а нам они тут не нужны. Тогда будем резать, почесал башку Копченый. Но там резина пиздец какая толстая. Я не понял, Серый, включился в разговор Карась. Что за дела вообще? Мы же вроде свое забираем. И пацаны поддержали его согласным гулом. Иосиф Борисович, проясните, сказал я с небрежным видом, давая понять, что опускаться до разжевывания им таких простых вещей мне не с руки, а сам навострил уши. Видите ли, господа, Есик поправил очки на переносице, если предыдущий хозяин препятствует нашему вступлению в законные права, то мы должны подать в суд, получить решение, показать его предыдущему владельцу, и только когда он откажется от его выполнения, привлечь судебных исполнителей и милицию. Это займет месяцев 6, и в это время предыдущий владелец будет активно растаскивать предприятие и опротестовывать в суде передачу имущества нам. Поняли? Снисходительно сказал я, и пацаны посмотрели на меня с недюжинным уважением. Они не знали старинную ингушскую сказку, где главный герой предлагал сначала побороться с его младшим братом, а я вот ее знал. Беспредел какой-то, в натуре, обиженно засопел Карась, разминая кисти перед предстоящим трудовым утром. «Иосиф, начинай», — заявил я и перекрестил его. «Твой выход». Есик поморщился, но не сказал ни слова. Все-таки он был настоящим интеллигентом. Наш финансист сунул под мышку папку с копией постановления правительства и пошел в сторону проходной. Впрочем, там он не задержался и вылетел оттуда примерно с той же скоростью, что и пьяный игрок в нашем казино, который просил фишки в долг. «Вперед!» — скомандовал я. Грейдеры зарычали и выпустили клубы вонючего солярочного дыма. Они начали ездить туда-сюда, удивляя братву задорным северным креативом. Откровенно говоря, прорваться через эту преграду будет очень тяжело, да и страшно просто до ужаса. Одно дело с людьми махаться, а совсем другое — под колесо попасть или под нож. «Нафиг-нафиг, ща мы их угомоним», — ухмыльнулся Копченый. «Витик, Толян, впервые в жизни я понял, для чего нужен нож-бабочка. Это беспонтовая китайская хрень. Длинное и тонкое лезвие входило в резину колес как родное. Два лобнинских пацана, которые крутили в пальцах это одноразовое дерьмо, пугая прохожих в темных переулках, подскочили к грейдерам и нанесли удар, а потом отпрыгнули и нанесли еще один, а потом еще, и еще, и еще. Колеса стали спускать, а мы ждали, когда же тяжеленная техника сядет на обода. «Водилам навешайте для порядка и отпустите», — скомандовал я. Крепких мужиков, которые поливали братву отборным матом, тащили из кабин сразу по трое. Их бросили на землю, от души надавали по ребрам тяжелыми ботинками, а после этого наладили в сторону остановки. Они свою роль выполнили. «Проходная», — сказал я, и вперед двинулись два десятка парней. Не самых лучших, но самых сильных и тяжелых. Они проломят оборону, словно танковый клин, а уже за ними пойдут бойцы, разбивая хари упорствующим. На проходной стояло человек 40, и заводская охрана, и наспех созданная СБ, и работяги с буровой, суровые крепыши с тяжелыми предметами в руках, у кого монтировка, у кого черенок от лопаты, у кого-то кусок трубы. Наши шли с аналогичным набором, обмотанные изолентой обрезки труб, дубинки, демократизаторы, купленные у ментов по сходной цене, и ультрамодные биты, стремительно ворвавшиеся в деловой оборот. Наивные маркетологи спортивных сетей в более позднее время удивлялись, почему это в России на один бейсбольный мяч продается 500 бит. А я вот точно знаю, почему. Да потому что на половину предприятий новые собственники заходили именно так, как заходим мы сейчас. Жалкую металлическую оградку, прибитую анкерами к полу, качки вырвали за пару минут и отбросили в сторону. И теперь лишь недавно восстановленный турникет вместе с будкой вахтера стояли в гордом одиночестве, охраняя самих себя. Слева и справа от них проход был свободен, и там схлестнулись защитники с моими людьми. И именно там, в первую же минуту пролилась кровь. Какой-то боец из лобнинских получил монтировкой по лбу и упал назад, вытирая залитые кровью глаза. Монтировка рассекла кожу. Мат-перемат поднялся с обеих сторон такой, что уши вяли, и это даже у меня, привычного, что уж говорить про окружающих. Ну и ладно, пусть местные обогатят свой словарный запас. Наша свинья постепенно продавливала порядки снкошных защитников, но слишком медленно. «Заходите через окна», — крикнул я Копченому и Карасю. Руля битой разбил стекло первого этажа, прочистив все от осколков. Потом присел спиной к стене, сцепил руки возле колен. Первый боец залетел в офис СНК просто пулей. Второго телохранитель тоже закинул моментально, одним толчком. Пошло дело. Как только лобнинцы создали на первом этаже критический перевес и ударили снкошным в спину на проходной, дело было сделано. Сургутяне побежали, вытирая кровь с разбитых лиц. Наши, будучи на взводе, попытались преследовать, но я успел их остановить. Нам еще захватывать этажи и соседние здания. Комплекс СНК был обширен и малопонятен даже с картой. С Багуновым уже никто вступать в дискуссии не стал, директора просто вытащили на мороз и бросили в грязный снег, попутно порвав костюм, а его замов без лишних разговоров вытолкали в зашей. Всех, кроме лысоватого мужика, который поклонился захватчикам печатью компании. Это он приходил ко мне в гостиницу договариваться. «Знакомьтесь», — представил его братве Исик, «Юрий Иванович, второй зам Багунова». «Что там с бухгалтерией?» – задал самый важный вопрос я. «Все пучком, ничего уничтожить не успели. Факс захвачен, телетайп тоже. Фу-у-у. Канал связи с банками под нашим контролем. Теперь ни один рубль не пропадет. Юрий Иванович, я повернулся к багуновскому заму. Ваши дальнейшие рекомендации? Надо застолбить это предательство. Пусть расскажет все в присутствии сотрудников». Отступать будет некуда. Я подхватил Иваныча под руку и повлек его в бухгалтерию. Надо первым делом послать людей на вышки, тяжело вздохнул заместитель, багуновки могут саботаж устроить, и поговорить с коллективом. Собирайте всех на общее собрание, пообещаем поднять зарплату, погасить долги. Вы и будете говорить, как исполняющие обязанности директора. Вас знают, вам поверят. Сергей Дмитриевич, зашептал мне на ухо Исик, с каких денег зарплату повышать, компания убыточна. Найдешь, отмахнулся я. Нам сейчас важнее денег, чтобы тут ничего не подожгли, а повышать все равно придется. Рубль обесценивается каждый день. Караси копченый тем временем, закончив с основным зданием, начали захват соседних. И там, судя по виду из окна, все происходило мирно. Вохровцев просто выталкивали на улицу, а на проходной вставали лобнинские. И тут я задумался, а хватит ли нам на все людей, особенно если придется командировать народ на производство и охранять все там. Может, завтра попытаться поговорить с Багуновым, предложить ему пост какого-нибудь почетного президента. Это морковка. А попугать тем, что размоем до нуля его долю в компании до комиссии. Кажется, Есик такое и предлагал еще в Москве. Багунов поди сейчас названивает в столицу. Там его вежливо пошлют. И тут, мы уже с позицией силы сможем договориться. Мне теперь здесь не жить. Иваныч устало опустился на стул в директорском кабинете, потер руками глаза. Город маленький, просто убьют. Оставим вам охрану. Я сел в багуновское кресло, попытался настроить его под себя, но не разобравшись в рычажках, бросил это дело. Потом все одно головной офис переведем в Москву, переедете туда. Когда? Вскинулся зам. Как только поменяем тут всех ключевых сотрудников. Сколько их, кстати? Юрий Иванович начал перечислять фамилии бухгалтеров, инженеров. Есик все послушно записывал. Да, хрен ты их всех поменяешь. Без них предприятие просто встанет. Уволим самых идейных, остальных купим. Гоните сотрудников в актовый зал, махнул я рукой. Или в ленинскую комнату. Что тут у вас есть? Буду речь толкать. Через полчаса сотрудники провинциального треста узнали, что они не советские ИТРовцы, живущие на северах, в жопе мира, а представители нефтяной компании глобального уровня, и что их личное благосостояние будет расти день за днем, догоняя и обгоняя благосостояние работников компании Shell и BP. И в самом деле, ну чем мы тут хуже? Не для того ли СССР разваливали, чтобы жизнь наладилась? Так для этого самого. Тогда чего боимся и законных хозяев не пускаем? Это, наверное, потому, что Багунов, цепляющийся за старые, запарафинил им мозги. Но он только болтал, не выплачивая зарплату месяцами, а я уже делаю. Я не прокручиваю их кровные в банках, поэтому получку в этом месяце выдадут вовремя. В общем, Остапа понесло, но эти люди, хоть и читали 12 стульев, все еще оставались теми самыми советскими людьми, воспитанными в комсомольском духе. Они были наивны и просты, и еще не успели оскотиниться до конца. Это придет позже. Я говорил, говорил и говорил, а потом обещал, размахивая руками. Мне не хватало слов, и я показывал жестами, какого размера яблоки будут расти в этом забытом богом углу. А теперь давайте скажем спасибо старейшему работнику нашего предприятия, Федорову Степану Семеновичу. Он работает здесь с самого первого дня, крикнул я со сцены, когда зал совсем размяк. Этот ход мы приготовили с Юрием Ивановичем у меня в номере после второй бутылки коньяка. На сцену вытолкнули мужичка лет 60 с хвостиком, которого притащили сюда прямо с буровой, с чумазым лицом и грязными руками. Он растерянно оглядывался и выглядел очень смущенным. «Степан Семенович!» — крикнул я в зал. «Компания благодарна вам за многолетний добросовестный труд и дарит телевизор Sony, видя двойку. Мы подумали, что почетных грамот у вас и так хватает». Мужичок хватал воздух ртом, не понимая, что тут вообще происходит, а я тряс ему руку и показывал на картонную коробку, которую пацаны вытащили на сцену. Зал вздохнул в завистливом восторге. Видимо, идея по замене почетных грамот японскими телевизорами всем очень понравилась. Потом мы поздравили главбуха непонятно с чем, потом пару теток из отдела капитального строительства, а потом, под самый конец, уборщицу тетю Глашу, у которой сегодня случился день рождения. Старая злобная Мегера, ненавидящая все живое, так растрогалась, что начала рыдать мне в плечо. Зал рыдал вместе с ней. Никогда еще прошлое руководство не опускалось до таких низменных материй, как день рождения рядового сотрудника. Оно рядовых сотрудников в упор не видело, считая их за говно. Все, мы их сделали. И я сошел со сцены, утирая пот со лба. У меня было ощущение, что я Валерий Леонтьев, который отработал трехчасовой сольник. Никогда не думал, что это так тяжело. Есик смотрел на меня как-то странно, даже с опаской, за то, что ты высказал общее мнение. Мощно задвинул, шеф. Они просто охуели. Да и мы тут тоже. Тут чё, в натуре яблоки будут расти, надо премию всем дать, сказал я, и Есик укоризненно покачал головой. Это долгосрочная инвестиция, пояснил я, и он нехотя согласился. Лучше дать немного людям, чем потом покупать новое оборудование. Самая большая ошибка собственников, они держат своих сотрудников за быдло, не понимая, что те всегда найдут, как плюнуть хозяину в чай, и сделают они это с огоньком, выдумкой и смекалкой, присущей русскому человеку. Мне ли, прожившему две жизни, этого не знать? Доля коллектива должна остаться неизменной, сказал я после недолгого раздумья. Слушай, Иосиф, у меня в башке крутится слово «опцион». Я в душе не чаю, что это такое, но, по-моему, оно имеет какое-то отношение к происходящему. Можешь провентилировать эту тему? Вы знаете, Сергей Дмитриевич, на полном серьезе ответил Есик. Если у нас получится внедрить опционы для сотрудников, и это выстрелит, мы порвем всех. Это очень действенная схема мотивации. Признаться честно, я и раньше вас немного опасался, но после сегодняшнего представления начал бояться по-настоящему. Человечка надо поставить, сказал я, смутившись от неожиданной похвалы, для работы с персоналом. Пусть он все дни рождения помнит и организует поздравления. Нам это ничего не будет стоить, а людям приятно. Ну, там открытки с подписью директора, небольшой подарочек, фуршет. Сделаем, Сергей Дмитриевич. Есик смотрел на меня с нарастающим ужасом. И этот втайне считает меня отмороженным людоедом. Ну что за народ, обидно даже. Мы приехали в гостиницу, где я накатил коньяка и упал на кровать. Я лежал и размышлял. Ну что, съели, твари кремлевские? Вы думали, что я сходу начну рвать ртом и жопой, вышки на металл упилить, технику за гроши распродавать, а вы меня за это пинком под зад? А хрен там, в гробу карманов нет. Я-то уж точно это знаю. Тут у меня в натуре будут яблоки расти. Вот вам еще одна линия моей обороны. Если весь город будет повязан со мной денежным интересом, черта с два вы меня отожмете. За меня сотня тысяч человек впряжется. Кровью умоетесь, сучьи дети. Глава 7. Удары в бубен казались мне длинными и тягучими, словно кисель, и воздух был точно таким же, густым, разноцветным и немного сладким на вкус. Багровые всполохи выбрасывали свои щупальца из-за горизонта, словно пытаясь обнять низкое северное небо, а в моей несчастной голове не было ничего, кроме этого проклятого бубна, который держал меня в каком-то странном оцепенении. Инструмент шамана испускал волны с каждым ударом, а я плыл по этим волнам, словно листик по весеннему ручью. Меня несло куда-то, а я и сам не понимал, куда. Мне было пофиг. Эквапырич сходил, шамана привел. Большой котел с мухоморами на огонь повесили. Шаман ворожить стал, мухоморы есть, в бубен бьет ворожит. Слышал я в своей башке странный голос. Судя по движениям губ, эти слова раздавались из головы сидящего напротив меня раскосого старика в расшитой рубахе и в мохнатых кожаных сапогах. Я же знал, как они называются, а вот сейчас забыл. Я вообще все забыл, и даже, как меня зовут, не помню. И что я тут делаю, тоже не помню. Помню только этого старика, который бьет в свой бубен, погружая меня в состояние паралича. Я умер, вроде нет и, кажется, начинает отпускать понемногу. Это все замглавы, простонал карась, который сидел рядом с дебильным выражением лица. Сказал, ты вон какой здоровый, тебе полмухомора мало будет, запей водочкой, иначе не возьмет, убью падлу. Зрачки у Вовки были размером с юбилейный рубль, видно, его вштырило не хуже, чем меня. Да ладно тебе, пропел я, радуясь вкусу неба и разноцветным мыслям в собственной голове. Хорошо же сидим, Серый, ты давай, приходи в себя, тряс меня карась, нам еще на рыбалку ехать. Забыл, мужики пошли прорубь бить, а ну да, апрель в Сургуте и окрестностях. Это ни разу не юга, какую еще рыбалку? Мелко-мелко, словно придурок, захихикал штырь, на губе которого повисла тягучая ниточка слюны. Зима же еще, лед стоит, я не хочу прорубь, я ее боюсь. Вдруг жмура оттуда вытянем, хи-хи-хи, и я боюсь проруби, честно признался карась. Я теперь даже трезво их боюсь, мысли дурацкие в голову лезут. Поехали, на оленях покатаемся, пацаны, проветримся. Мне было пофиг, а оленям тем более. Весь банкет был оплачен нашей нефтяной компанией, которая и так находилась на грани финансовой пропасти. Так не похерли, банкетом больше, банкетом меньше. Главу администрации округа и городского бугра надо ублажать. Нам с ними еще работать. Хотя нас, собственно, никто ни о чем не спрашивал. Нас просто поставили в известность, что местная власть желает познакомиться с властью настоящей. С нами, то есть. Но понты дороже денег, и голимые поберушки, которыми по факту являлись здешние чиновники, будут строить из себя олимпийских богов, спустившихся с небес к простым смертным. Но как говорит профессор, там, где вы, детки, учились, я преподавал. Хотят поиграть со мной, поиграем. Только вот мухоморы эти сраные были явно лишними. Не знал, что от них так торкает. Я же в среднем весе, для меня доза великовата оказалась. Я не карась или копченый, 120 кило перекочанного мяса. Меня прям конкретно зацепило и понесло. Невысокие олешки с куцами рогами бежали на удивление бодро, и я чувствовал себя корабликом, который качается на океанских волнах. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Меня повело, и я упал на спину, уставившись тупым взглядом в насмешливые облака. Народ вокруг заржал, а я пытался вспомнить что-то, но что именно я должен вспомнить, никак вспомнить не мог. А вот облака знали точно, что я забыл, и смеялись надо мной, толкая друг друга рыхлыми перистыми локтями. Ой, что-то завертелось небо над головой, превращаясь в серебристую воронку, которая втянула в себя и облака, и оленей, и даже тундру. Я оказался в безбрежной пустоте. «Ой, блять, вы что творите, суки?» – заорал я, когда ледяная вода приняла мое истрадавшееся тело. «Прости, братан», – извиняющимся тоном ответил карась, вытаскивая меня из проруби. «Но мужики сказали, что это верное средство. Ты давай, приходи в себя, тебя бугор требует». Мне принесли сменную одежду, и я начал переодеваться. «Боже, как мне не хватает рыжика, но своего, прошедшего огонь, воду и медные трубы секретаря я побоялся тащить в такой непростой сургут. Требовать он будет отсосу своей секретарши», — простучал я зубами. «А меня он может только попросить, так ему и передай». «Зря ты так», — укоризненно посмотрел на меня карась, когда стоявший неподалеку чиновник окружной администрации рванул с места, взбивая снег, словно молодой олешек. Видимо, побежал докладывать радостную новость, мол, новый владелец нефтяной компании пришел в себя и пребывает в самом благостном расположении духа. «Ты, Вован, так и не понял нихуя», — спокойно ответил я, вливая в себя горячий, до невозможности сладкий чай. «Тут все как на зоне. Сначала тебе сказали соль передать, потом чужое полотенце поднять, потом фурункулы давить будешь, а затем переедешь спать под шконку, и там молиться начнешь, чтобы кому-нибудь твоя жопа не приглянулась. Вот бугор местный сразу к делу захочет перейти, то есть к жопе. Забьемся». Карась переглянулся с подошедшим штырем и увидел, как тот согласно кивает. «Не буду», — помотал башкой товарищ после недолгого раздумья. «Похоже, да, захочет на нас оброк повесить. Я там слышал кое-что». «Молодец, быстро вкурил», — похвалил я его. «А совсем скоро тот же халдей, что донес до высокого начальства все особенности моего уличного воспитания, нарисовался рядом, сияя паскудной улыбочкой на масляном лице. Иван Федорович приглашает в ЧУМ. Шашлыки поспели, Сергей Дмитриевич. Пальчики оближите. ЧУМ и шашлыки — это что-то новое». «Ну вот», — удовлетворенно сказал я, с шумом допивая чай. «Уже приглашает. Видишь, пару раз его нахуй пошлем, и он еще записываться на прием станет. Ты, Вова, запомни, чиновник, он как солдат. Его, куда ни целуй, везде жопа. Поэтому целовать его не надо. Он тебе не друг, и никогда им не станет. Ты приблотненный коммерс в его глазах, а он власть. Он тебя или иметь должен во всех позах, или бояться до судорог. Середины тут нет, и быть не может. Так что таким надо платить за дело и требовать неукоснительного исполнения. Потому что если он тебя оседлает, то делать не станет вообще ничего, зато выдает досуха. Они, бляди, все одинаковые». Очнулся, на лице главы администрации автономного Ханты-Мансийского округа сияло выражение заботы и самого искреннего участия. «Ух, я им покажу, непривычного человека мухоморами накормить. Хотя, ты малый молодой, крепкий, для тебя это просто экзотика». «Очнулся, Иван Федорович», — сказал я, — «вашими молитвами. Шашлык из какой-то местной рыбы оказался просто бесподобен. Из меня ихтиолог, конечно, на троечку, но даже я вкурил. Из рыб знаю только карася, вот он рядом сидит, наворачивает. Вкусно до того, что с ума сойти можно. Вот нет у вас в Москве такой рыбы», — торжествующе заявил глава, Лысый упитанный Боров с большими амбициями. А тут, природа, рыбалка, охота, благодать, в Лобне. Механически поправил я его, и он сбился. Что в Лобне? На щекастом лице появилось легкое замешательство. Мы не из Москвы, пояснил я, вытирая губы полотенцем, украшенным вышитыми оленями. Тут везде эти олени, и в упряжке, и в виде сапог, и даже в холодильнике. Теперь на полотенце вот. Мы из Лобни все, еще раз пояснил я, и пацаны, которые Багунова на мороз выпнули, тоже из Лобни. Ты же, Иван Федорович, это хотел обсудить? Я как-то читал, что персидские шахи умели отдавать команды движением брови, не меняясь в лице. Судя по всему, этот умел командовать силой мысли, потому что и его замов, и стайку ответственных товарищей из городской администрации словно ветром сдуло. Мои пацаны тоже встали и ушли, неся в пальцах по три шампура. Они спортсмены, им много кушать нужно. Ты прямо к делу хочешь перейти? Серьезно посмотрел он на меня, ничуть не напоминая того рубаху парня и балагура, каким был вчера вечером. А чего тянуть? Удивился я. Вот не верю в свое обаяние. Я забрал компанию, и я теперь тебе нужен. Давай, начинай. Моя очередь. Я должен понять, нужен ли ты мне. Ты забываешься. Иван Федорович начал наливаться багрянцем. Ты что о себе возомнил? Я оглянулся, дым из костра послушно поднимался в дырку в вершине конуса чума. Или это Иранга, совсем не пасу в местных шатрах. А ты? Я пристально посмотрел на главу округа. Тебя вот-вот губернатором назначат, но скоро эта должность выборной станет. Зацени свои шансы без меня в этот поезд запрыгнуть. Москвичи они такие, злопамятные. Ты, шпана лобнинская, пошел пятнами Иван Федорович. Да я тебя в порошок сотру. Голым из кабинета на мороз отправишься, спокойно ответил я, еще наливая себе чаю. Как Багунов, дружок твоей, пол ляма зелени гиршу, и в твоем кресле мой человек сядет, а головная компания в Лобню переедет, и в этом автономном округе люди ягелем питаться начнут, как вон те олени. Я распахнул полог чума, ткнул пальцем в стадо, что паслось рядом. Будущий губер побледнел, достал такое же полотенце, как у меня, и вытер им пот с лица. Так что давай, Иван Федорович, перестань выебываться и говори прямо, чего хотел. Уверен, мы договоримся, мы же люди разумные. Но если еще раз попытаешься меня через колено согнуть, я так отвечу, что тебе мало не покажется, отвечаю. Значит, не врут про тебя люди, усмехнулся он вдруг, успокоившись совершенно. Говорят, из тебя можно гвозди делать, как у Маяковского. Иногда даже для гроба гвозди, прозрачно намекнул я, а тогда... Тебя верно курсанули. Чалился я два раза, и оба раза по серьезной статье. Так что не будем ходить вокруг да около. Ты компанию забрал. Глава, наконец, принял правила игры. Где мой интерес? А ты что сделал, чтобы я ее забрал? Или ты к этому отношение какое имел? Там посерьезнее тебя люди получают, сам понимать должен, лениво спросил я, жадно вгрызаясь в сочный, брызжущий соком шашлык. Интересно, что за мясо? Ведь явно не рыба. Неужели олень? Я здесь власть. Иван Федорович с трудом сохранял самообладание. Мне тут все подчиняются. Мусор и прокуратура сургутская тоже? Спросил я. Хочешь, я на спор их еще раз выгоню. Могу даже местами поменять, чисто для смеха. Десятка им цена в Москве. Ну, может, прокурор подороже станет. Да я. У главы не было больше слов. Он опять покраснел, как вареный рак. В его мире такого быть не могло, потому что не могло быть никогда. Просто потому, что гладиолус. Любая мерзость и подлость в чиновничьем мире обставляется ритуальными действиями, которые должны создавать видимость законности и справедливости происходящего, даже если это совсем не так. И особенно тщательно это правило соблюдается там, где вообще все незаконно и грязно. Ладно, милостиво махнул я рукой, наплевав на священные традиции чиновничества. Мы уже выяснили, что ты мне не нужен, и нихуя мне сделать не сможешь. А грозить потным кулачком глупо, потому что знаешь, где он потом окажется. Мы сделаем вот как. Компания пока в полной заднице, и ты это знаешь. Вы ее растаскивали так, что аж за ушами трещало. А я в ней работать собираюсь. Как только прибыль пойдет, я буду давать деньги на благоустройство. Подряды твои фирмы заберут, и ну и главе города чуток подбросим. Зарабатывайте с прибытков, господа. Что ж у вас за блядская привычка зарабатывать с убытков? Стройка и благоустройство, говоришь, протянул будущий губернатор. Тоже налег на шашлык. Ага, Такое тельце надо мощно кормить. Да, это можно сделать. И сделать красиво. Договорились. Кстати, оскалился я. Ты мог подумать, что я ветер гоняю. Поинтересуйся на досуге, кто в моей родной Лобне на выборах главы города выиграл. И где он раньше работал. Догадался? Он догадался и теперь жмурился, как кот, обожравшийся сметаны. Видимо, представлял, как он будет делать благоустройство один раз, а деньги на него брать дважды, из бюджета и у меня. И я был доволен тоже, ведь сделка считается выгодной, если обе стороны убеждены, что наебали противную сторону. А кстати, что там делается в Лобне? Димон Китаец сидел в предвыборном штабе и откровенно скучал. Два головастых паренька из Москвы отработали свое и умотали домой, забрав конский гонорар, и теперь осталось лишь ждать. Ну вот он и ждал. За последний месяц чем он только не занимался, и теперь сам удивился проделанной работе. Уже все стены его парни исписали фразами «Петров вор» и «Алексеев, это порядок». Уже залепили все ларьки и магазины плакатами с физиономией фельдмаршала, а с десяток проходных в Лобне и окрестностях были украшены им же в полный рост, взирающим на своих избирателей с мудрой, понимающей улыбкой. Эту долбаную улыбку тренировали полдня, а потом еще час делали фото, пока не поймали нужный ракурс. Получилось зачетно, хоть на надгробный памятник ставь. Правда, фельдмаршалу эта шутка почему-то не зашла, и Димон стал серьезнее. А потом фельдмаршал провел по митингу в каждом дворе, поливая проклятиями воров-демократов и апеллируя к своему великому прошлому, в котором яблони уже почти цвели на Марсе, но Мишка Меченый предал страну ради цацикройки. Ельцина хуесосить Алексеев побаивался, зато вовсю напирал, что инструктор горкома партии – это не фунт изюма, понимать надо. Да он 30 лет насмерть убивался, чтобы колбаса в магазинах была по 2,20, а пломбир – по 20 копеек. Где теперь та колбаса? Вот то-то. А выберешь Алексеева, и она вернется. И пломбир тоже. Вранье было невероятным, отчаянным и наивным, но Пипл хавал с утробным чавканьем и просил добавки. И добавку несли. Продуктовые наборы в виде гречки, сахара, бутылки рояля и банки тушенки уходили вазами, обеспечивая митингом с участием фельдмаршала неизменный аншлаг. В отличие от его оппонента, который до самого конца искренне думал, что выберут его, потому что это он тут за демократию и гласность. Да хрен там, агитаторов главы исполкома ловили по одному и слегка вразумляли, а поскольку идейных среди них не оказалось, то и агитация почти сошла на нет. И только директора городских служб и заводов, связанные личными отношениями с главой, читай, бухали вместе, да взятки совали, еще проводили митинги у себя на предприятиях. Делали они это настолько неубедительно, что все это играло скорее на руку нам. Наш подход пока обгонял дремучее постсоветское чиновничество как стоячее. Не умело оно еще работать в условиях криминальной демократии, проигрывая вчистую молодой наглости и напору. Димон весь месяц трудился как загнанная лошадь. Он постоянно объезжал город и проверял наличие наглядной агитации. И даже пару раз собственноручно пиздил особо непонятливых владельцев ларьков, которые снимали плакаты, да и подвоз сухпая для избирателей тоже шел через него. В общем, Димон люто завидовал пацанам, которые уехали на север жрать оленину, пить ледяную водку и трахать баб местных чукчей, спасая их от вырождения. Он такое от геолога слышал и теперь дико завидовал, мечтая повторить тот подвиг. И даже некоторые гигиенические пристрастия народов крайнего севера его не смущали. Лобнинские тёлки ему уже в печенках сидели, хотелось разнообразия. «Босс!» – раздался звонок. Это был Колян, курировавший один из избирательных участков. «Мы тут липовый итоговый протокол предотвратили. Я председателю сотку баксов дал. Барану сообщать? Молоток!» – ответил Димон. «Бдите дальше, Баранову я сам все объясню». Утро он встретил на диване в том же самом кабинете, где и уснул, а когда проснулся от звона стаканов, все понял. Избранный глава города садил в одного коньяк, закусывая его лимоном с сахаром. «Двин», показал фельдмаршал. «Настоящий, не дерьмо какое-то, для особого случая берег. Будешь, наливай», кивнул Димон. «Сколько процентов?» «Ты упадешь», хохотнул фельдмаршал. «87, это все гречка», убежденно сказал Димон. «Хорошо, что я Есика не послушал. Он хотел просроченные макароны сбагрить под эту лавочку. Жлоб несчастный». Иосиф Борисович, очень умный молодой человек, изрядно накидавшийся фельдмаршал укоризненно посмотрел на китайца через стакан. «Дела делают смелые и быстрые, не растерялся Димон. А умных можно нанять. Их у нас в стране как говна за баней. Надо Сергею Дмитриевичу позвонить, сказал вдруг Алексеев, достав из кармана бумажку с номером. Вот, у меня и телефон гостиницы записан. Он снял трубку и начал крутить диск. Сергей Дмитриевич, это я. Мы победили. Что? Как нахуй? Не мешать спать? Он с изумленным видом, с пикающей трубкой в руке, повернулся к китайцу, который понимающе усмехался. Сказал, что не сомневался, а потом послал нахуй. Ты чё думал, фельдмаршал, что можно было влезть в такую кугу и проиграть? Да хлыст даже мысли такой не допускал. Это я тебе на будущее, если вдруг решишь слабину дать. Не советую, от всей души не советую. Глава 8. Что мне понравилось на моей новой даче, так это забор. 3 метра красного кирпича с невиданными еще в наших широтах автоматическими воротами. Хмурая Ленка нажала на кнопочку, и огромные створки разъехались в стороны, открыв моему взору кирпичный дом, на который я теперь взирал в тупом недоумении. И зачем, спрашивается, я это дерьмо ремонтировать взялся? Чем я думал в тот момент? Тем более, что поговорив с Есиком, я узнал, что деньги для стройки любого масштаба, чуть меньшего, чем пирамида Хеопса, есть у моих подконтрольных компаний. Они не только с удовольствием заплатят за меня, но еще и замотают эти суммы в капитальных затратах, уменьшив таким образом себе налоги. По всему выходило, что при таком раскладе дом мне вообще бесплатно достанется. Вот ведь неуч я, обидно даже. Ой, Сереж, удивилась Ленка, когда вышла из машины. А вот эти башенки зачем? Как зачем? Пожал плечами я. Для охраны. Они будут наш с тобой покой охранять. И ребенка нашего. Подруга весьма бурно вошла в первый триместр. С токсикозом, женскими истериками, попытками пилить мозг ночными хочу корнишонов. За сургут, точнее за то, что я пропал с радаров и не отзванивался, мне было предъявлено несколько раз, и в весьма жесткой форме. Я прямо даже не узнавал ее. Кошмар. Наморщила Ленка нос, но больше ничего не сказала и открыла дверь. «Сереж, что тут творится?» Услышал я ее возмущенный голос из дома. Я пока не успел войти, размышляя, не поднять ли забор еще на метр-другой и не обвить ли его колючей проволокой по периметру. Подниму, пожалуй, и обовью. Через 3 метра даже ребенок гранату перекинет. «Что случилось?» Спросил я ее, а девушка с возмущением на лице показывала на 5 рабочих, которые стояли на коленях, понуро разглядывая оголенную кладку кирпичных стен. Штукатурка была уже сбита. «Ну люди у тебя тут», она показала на бедолаг, которые смотрели на нее с робкой надеждой. Позади них стоял крепкий парень, а состояние лиц явно свидетельствовало, что их недавно били и, причем, от всей души. «Ах, это!» — отмахнулся я, напугало. «Я думал, тут случилось чего. Это, Ленок, бригада молдаван-строителей. Они задаток взяли и свинтили. Вот, пацаны нашли их. Судя по мордам, с ними уже провели воспитательную работу». Я повернулся к несчастным. «Эй, черти помойные, с вами работу провели?» Черти отчаянно закивали, всем своим видом показывая, что да, провели, и очень качественно. И что они, приезжие из солнечной Молдавии, претензий к проводившим эту работу не имеют, и даже наоборот, благодарны за полученные сведения. Ведь до этого они и не знали, что нельзя брать чужие деньги и уходить в закат. Они думали, что рублевка большая, а денег у меня столько, что я и не замечу их исчезновения. Удивительно, как они сумели выразить так сразу и много, не произнеся ни единого слова. Наверное, в их ПТУ преподавали высокое искусство пантомимы.